Глава 4. Бросок Евгении вышел таким мощным, что первый нападавший рухнул замертво. Узкий проход сыграл нам на руку. Его тело перегородило лаз, и следующие зэки, наталкиваясь на него, срывались в ругань и вой. Я рванул вперед, встал первым, перекрыв путь. Оттолкнул труп ногой, чтобы он еще больше мешал остальным зэкам. Перехватил кол. Сейчас это оружие явно было куда полезнее ножа. Следующие двое с диким ревом лезшие следом сами напоролись на наши удары. Я, Ворон и Ефим действовали разом. Колья воткнулись, пробивая тела, как шампуры мяса. Головорезы захрипели, выгнулись и рухнули, мешая своим же, что напирали сзади. Бах! Выстрел разнесся по пещере, множись так, что заложило уши, а камни дрогнули. Картечь чиркнула по стенам, искры брызнули, но никого из нас не зацепило. Это палил кирпич, из глубины, держась позади дальше всех, там, где лаз сжимался, и можно было протиснуться только на четвереньках. Дальше он пролезть не решался. Понимал, если даже и успеет кого-то пристрелить, то на перезарядку уйдут секунды, которых у него не будет. Его тут же насадят на кол, как его неудачливых подельников. Мы убили троих разом, и вход в пещеру завалило их телами. Но, услышав сухой лязг от преломления ружья, кирпич менял патрон, мы отпрянули внутрь. Я и Ворон встали по бокам от входа, прижавшись к камню, притаились, задержав дыхание. Мы ждали следующую партию нападавших, но никто больше не полез. Зэки отступили. Тишина тянулась долго, только запах крови, который я почему-то чуял, да вонь сгоревшего пороха стояли в пещере. Я осторожно выглянул за изгиб, где вход чуть уходил в сторону. Никого не было видно, но слышалось тяжелое сопение. Кто-то затаился там прямо за поворотом. Я не ошибся. Это был кирпич. «Зря вы так!» — крикнул он, не показываясь. Голос раскатился гулко, будто вся скала говорила его словами. «Мы к вам в гости, а вы нас пришить решили. За это придется ответить!» «А мы таких гостей не ждем!» — отозвался я, не высовываясь. «Катитесь отсюда, пока остальным пузо не проткнули!» «Это кто там такой смелый?» — проревел кирпич. «Выйди по базарям! Ты у них старший!» «Нашел дураков!» — огрызнулся я. «Валите отсюда! Все равно не пройдете!» Кирпич помолчал, а потом рявкнул. «Даю вам 10 минут! Выходите, бросайте свои палки-ковырялки! Тогда будете жить!» «Нам и здесь хорошо!» — ответил я. Диалог, конечно, не назвать конструктивным, но я хотел надавить кирпичу на гордость. «Ну что ж!» — протянул тот. «Тогда мы подождем!» «Ну, ждите!» — крикнул я. «У нас крыша над головой, огонь, дрова, все есть, продукты тоже. От души советую, валили бы вы отсюда, целее были бы!» Насчет продуктов я, конечно, слукавил, хотел вселить безнадегу в души нападавших. Голодное брюхо, как известно, громче совести поет. «А вот хер вам!» — рявкнул кирпич. «Вы все равно когда-нибудь отсюда выползете!» «Слушай ты!» — крикнул я. «Как там тебя? Кирпич, да?» «А кто спрашивает? Погоняло у тебя есть?» — хрипло усмехнулся он. «Называй меня Макс! И скажи, кирпич, какого черта вы тут на нас охоту открыли?» «А кто сказал про охоту?» — заржал он. «Мы в гости зашли, а вы тут на нас со своими тыкалками набросились!» «Не лечи меня, зэк!» — отрезал я. «Мы знаем, что у вас задание ликвидировать нашу группу!» «Да? И откуда такая малява?» Голос кирпича стал настороженным. И тут вдруг вступил Сергеич. «Слышь, кирпич, не буксуй! Это я сказал им!» «Ты теперь с ними?» — взревел кирпич. «Вот ты крыса! Сучился, гаденыш! Не ожидал от тебя такого, братец!» «Да, я теперь с ними!» — крикнул Сергеич, и голос его зазвенел. «Я им дал весь расклад! Они все знают! Признай, что у тебя не выйдет сюда пробиться! Сколько у вас там оружия? Один ствол с картечью! А у нас тут 10 человек с ножами и кольями, так что не рыпайся!» Он, конечно, преувеличил. Нас гораздо меньше, всего 7. И то докторишка не в счет. В наших руках было жалкое подобие оружия. Но тактический ход был правильный. Запугивание всегда работает. «Ну, ложанул ты кирпич!» — издевательски добавил Сергеич. «Посмотрим, кто еще облажался!» — рыкнул кирпич в ответ. Я вмешался, чтобы разговор не скатился в пустую перебранку. «Эй, слышь, у меня к тебе предложение. Вас послали нас убить, наверняка пообещали свободу, деньги, снять эти кандалы, тьфу, браслеты с ваших ног. Ты, кирпич, урка тертый, должен понимать, что все это фуфло. Никто из этих господ вас в живых оставлять не собирается. Вас используют так же, как и нас». «Ха, и чё ты так базаришь?» — усмехнулся кирпич. «Ты мент, что ли? На слабо берешь приемчики ваши. Я сам разберусь, фуфло это или не фуфло». «Не перебивай!» — гаркнул я. «Выслушай до конца. Повторяю. У меня предложение. Как освободиться вам и освободиться нам? Объединить группы, вернуться в лагерь и ударить по тем, кто нас между собой сталкивает. Только так мы выживем. Они сейчас нас не ждут. Можно внезапно все провернуть». «Ну да, ну да. Самый умный, бля». Хмыкнул главарь, и в его голосе слышался яд. «А браслеты? У нас на ногах эти чертовы браслеты. Так что пошел ты нахуй со своими объединениями. Мы вас отсюда выкурим и будем убивать медленно по одному. Но вообще-то у вас есть выбор. Выйти сейчас, сдаться, и тогда смерть ваша будет быстрой. Обещаю». Теперь он не скрывал своей злобы, не играл словами, не вспоминал больше про гостей. «А пошел ты нахуй сам со своим предложением!» — крикнул я в ответ, чувствуя, как кровь приливает к вискам. «Пока вы будете нас выкуривать, мы вас всех перебьем, по одному насадим на колья, как твоих дружков, они уже не встанут!» Я не видел его лица, но слышал, как он заскрипел зубами, или, может, это ружье скрежетнуло о камень, неважно. Я отчетливо чувствовал его злость, ярость и бессилие достать нас здесь и сейчас. Док сидел в кресле в домике Рихарда, развалившись по-хозяйски. Курил прямо в помещении, пепел стряхивал на пол, будто специально показывал, что ему на все плевать. Взял телефон, набрал номер. «Привет, босс», — сказал он, выпуская дым в потолок. «Я на месте, вникаю в дела». «Докладывай», — коротко ответил инженер. «Это Линда? Та еще сучка», — хмыкнул док. «Непростой человечек, но, впрочем, ты и сам знаешь». «Конкретнее», — проговорил инженер, явно раздражаясь. «Не знаю. Решать, конечно, тебе. Я знаю, что вы там мутили с ней и все такое». «А это не твое дело», — резко оборвал его инженер. «Ладно, ладно, не лезу», — поднял руку док, усмехнувшись. «Мне кажется, что она что-то темнит, мутит». «Для этого я тебя туда и послал», — сказал инженер. «Чтобы ты взял все в свои руки и приглядывал за ней». «Ну да», — протянул док. «Но пока все идет вроде как ничего. Группу А загнали в пещеру, группа Б их осаждает. Трансляция идет с дронов. Твои толстосумые клиенты, думаю, будут визжать от радости от такого драйва. Зрелище. А за Линдой я наблюдаю». «Наблюдай», — подтвердил инженер, помолчал, а потом добавил, и при этом голос его дрогнул. «И вот что. Как только все закончится, ты ее уволишь. От моего имени». «Да без базара, шеф». Док не сделал ни малейшей паузы перед этим ответом. «Док». Голос инженера стал жестким. «Заканчивай свои гопнические замашки. Отвечай нормально». «Как скажешь, босс», — ухмыльнулся док. «Будет исполнено». «Если что, звони», — сказал инженер. «До связи». Он положил трубку. Док затянулся снова, выпустил струю дыма и хмыкнул. «Скоро должна прийти Линда, ведь предложение выпить вместе оставалось в силе». «Ну и сколько мы тут будем сидеть?» ныл мажорчик, мечась у костерка. «Мы здесь умрем от голода. Мы все здесь умрем. Господи, зачем мы остались в этой проклятой пещере? Лучше бы послушали Макса, лучше бы ушли». «Не сотрясай воздух, Костенька!» — проворчал Ефим, облокотившись на колено. «Без тебя тошно. С голоду не помрем. Месяц человек поститься может, а водиться есть. Да и вон, целый доктор у нас имеется. Вернее, его нога». Дед зло хмыкнул и покосился на Евгения Петровича. «Что вы имеете в виду?» — встрепенулся тот, побледнев. «Ну, доктор, тебе ж нога уже не понадобится?» — протянул Ефим с ехидцей. «После того, как твоя супружница провернет все с тобой. Ножка-то чик-чик, а мы ее в суп. Фу!» — передернулся мажорчик. «Фу, есть человечина, трошанина какая! Нет-нет, не надо, прошу вас!» — вскрикнул Евгений, закрывая руками колени, подтягивая к себе ноги. «Да ладно!» — усмехнулся Ефим, махнув рукой. «Успокойся, Иуда, шучу я!» Он снисходительно хмыкнул, поправил бушлат. «Но пояса потуже, ребят, придется подтянуть», — добавил дед задумчиво. «Нет», — сказал я твердо, глядя на всех по очереди. «Отсиживаться не будем. Нам нужно отсюда во что бы то ни стало выбираться. Нужно искать другой выход». «Да нет здесь никакого выхода», — не выдержал ворон. «И не было никогда. Ты ж сам видишь». В его голосе дрогнула нотка, несвойственная ему. Даже ему передался общий страх. Он нервничал, и это бросалось в глаза. «Там есть углубление», — возразил я, кивнув в дальний конец пещеры. «Узкое, но если разгрести камни, расчистить завал, возможно, там будет второй выход. Смотрите сами». Я намочил ладонь и прошел к тому самому месту, где пещера сужалась, словно горлышко бутылки. Уперев руку в щель, заваленную камнями, задержал ее там. «Холодит», — сказал я. «Тянет оттуда. Значит, выход есть. Должен быть». «Холодит? Ну, Макс, может, там и есть выход, но он для змейки. Такусенький!» — Костя свел пальцы. «А толк-то?» — проворчал Ефим. «Чем это лучше? Вон наверху тоже щелка имеется. Только без лестницы и веревок нам туда не забраться». «В том-то и дело», — возразил я, берясь и откатывая камни. «А здесь лестницы и веревки не нужны. Тут завал, и он поддается. Давайте поработаем». Мы поставили мажорчика караулить у прохода. Все-таки шум он поднимать умеет хорошо, если что. А руками работать — не его привычка. Так что на стреме от него толку больше. В последнее время, кстати, он перестал кричать по поводу и без про своего папеньку и все больше как-то взрослел и становился самостоятельным. Остальные засучили рукава и принялись разгребать камни. Некоторые глыбы приходилось даже отодвигать всей гурьбой. Наваливали, тянули, толкали, скрипели зубами, стараясь не слишком шуметь, пока камень нехотя не сдвигался на ладонь другую. Чтобы облегчить работу, брызгали из котелка водой на пол, чтобы камни скользили, и действительно кое-как удавалось сдвинуть крупные глыбы чуть легче. Но все равно выматывались так, что потом сидели, хватая ртом воздух. А все-таки проход не поддавался. Сколько сил не бросали, ощутимого результата пока не было. «Фух, дохлая затея, чую», — вытер лоб Ефим. «Мы не продвинулись ни грамма. Узники замка Ив, блин», — заскулил мажорчик. «Сколько там тот лет копал?» «Лет 30», — буркнула Евгения, успокаивая сбитое дыхание. 30? Не хочу тут десятки лет торчать!» «Пока у нас другого выхода нет», — сказал я, стараясь говорить ровно, чтобы всех подбодрить. «Так что будем работать в этом направлении, раскапывать. Может, там действительно ничего и нет, просто расщелина, куда и мышь не пролезет. Но другого занятия у нас ведь все равно пока не имеется, так?» Я оглядел сидящих, усталых, с черными от пыли руками и глазами, горевшими в отблесках костра. Либо сидеть, сложа руки и ждать своей участи, либо барахтать лапками, как та лягушка в крынке со сметаной, — добавил я. И выбора у нас особо нет. Люди переглянулись. Кто-то кивнул, кто-то тяжело вздохнул, но в глазах мелькнула искра. Значит, еще боремся. Мы снова взялись за камни, едва отдышавшись, когда со стороны входа послышался подозрительный шорох. Что-то трещало, ломалось, скрипело, словно по камням скользил некий груз. Что еще там принеслось? Мы переглянулись, бросили работу, заняли позиции. Каждый схватил свое оружие, приготовившись. Никто не понимал, что еще за выкрутасы задумали урки. Я осторожно выглянул из-за камня и увидел. В лаз летит охапка хвороста. За ней еще и еще. Куча прибавлялась прямо на глазах. «Эй, начальник!» — раздался веселый хрипловатый голос кирпича. «Сейчас мы вас будем выкуривать! Вы готовы принять баньку по-черному?» «Господи!» — воскликнул Костя, побледнев. «Они хотят сжечь нас заживо!» «Не давайте просунуть хворост внутрь!» — скомандовал я. «Не дать протолкнуть дрова!» Мы выставили колья вперед, уперлись, палками старались отталкивать сухие ветки, но снаружи зэки давили с яростью, продвигая внутрь огромный ком из хвороста, сплетенный из сухих сучьев. Ветки хрустели, ломались, но напор не ослабевал. Мы с вороном несколько раз метнулись вперед, пытаясь достать хоть по рукам, но бесполезно. Колья были слишком коротки, до их пальцев не дотягивались. Куча росла неумолимо, продвигалась ближе к залу. Сухие ветви уже почти просунулись туда. Наконец напор ослаб, масса хвороста уперлась. Мы всей группой вдавили колья, остановили ее. Или задержали. Кто кого пересилит, сказать было невозможно. Может, дрова просто нарастили критическую массу, и зэкам стало трудно проталкивать их дальше. Один из них потерял осторожность. Слишком усердно полез проталкивать кучу внутрь, наклонился глубже, чем следовало. Костя уловил момент, дернулся вперед, выпад и всадил заостренный кол прямо в грудь. «Я попал!» — крикнул он, глаза загорелись. «Уйди из прохода, дурында!» — рявкнул Ефим. Но мажорчик, окрыленный своей первой удачей, замешкался. И в этот миг из-за веток раздалось сухое «бах!». Выстрел прогремел так, что пещеру сотрясло. Кирпич поджидал именно этого. На этот раз это была не картечь. Пуля. Костю словно подбросило. Радостный возглас оборвался на полуслове. Он рухнул на камни, схватившись за живот. Меж пальцев хлынула кровь, лицо побледнело, и крик сменился хриплым стоном. В тот же миг снаружи хрустнуло железо. Кирпич перезаряжал ружье. «Черт!» Выдохнул я, бросился к Косте, схватил его за ворот и рывком оттащил вглубь за укрытие каменной стены. Нужно было убрать его с линии огня, пока не прогремел следующий выстрел. Костя лежал с широко раскрытыми глазами, хватал ртом воздух, словно рыба на берегу, и шептал, заикаясь. «Вы видели? Я его убил. Я ведь теперь герой. Я такой же, как вы, не хуже. Да что вы молчите?» «Тише, тише!» Ефим присел рядом, положил ладонь ему на голову, гладил, будто ребенка, успокаивал. В животе зияла страшная рана, пулевая пробоина, откуда вытекала жизнь вместе с кровью. Все понимали. Еще несколько минут — и все. Никто даже не пытался перевязать парня. Каждый видел, знал нутром, что с такой раной не выживают. Тем более в пещере. И все же Костя, на удивление, не истерил, не визжал, как можно было ожидать. Я помог ему сесть, привалил к стене. Он дышал часто, поверхностно, но в глазах была осознанность. «Что ж ты полез? Чего ж ты так неаккуратно?» — тихо проговорил Ефим, качая головой. По его щеке скатилась слеза, пробороздила серую дорожку, скрылась в спутанной седой бороде. «Я хотел помочь. Я правда хотел помочь!» — бормотал Костя, цепляясь за наши взгляды, будто искал понимания. «Я не бесполезный какой-то!» «Тише, тише! Не говори ничего, тебе тяжело!» — сказал дед мягко, сдавленно. «И это, слышь, извиняй, малой, если обидел!» «Ты так говоришь, старый пердун!» — с трудом выдавил Костя. Кровь сочилась меж пальцев, но в голосе не было злобы. «Как будто прощаешься, как будто все!» Он задыхался, но взгляд его цеплялся за нас, горел, не хотел угасать. «Я жить хочу! Я хочу быть таким... таким, как Макс! Как вы все! Я никогда не был таким, но понял, что хочу». «Разные мы ягоды, Костенька», — тихо проговорил Ефим, склонившись к нему. «Разные поля нас взрастили. У тебя, папашка, олигарх, ты модный, блатной». Он говорил это тоже без укора, без злости, будто убаюкивал. «Нет у меня отца!» Вдруг выдохнул Костя, глаза его блеснули в полутьме. «Как нет?» — удивился Ефим. Остальные тоже сдавленно ахнули от удивления. «Ну, есть где-то, но я его не видел. Детдомовский я. Всю жизнь хотел из говна и грязи вылезти в люди. Поступил в престижный универ на бюджет. Стипендия повышенная. Одеваться стал, подрабатывал. Кроссовки вот понтовые прикупил». Он задыхался, говорил рывками, но еще держался. «Подделка, да, я знал, но модные, чтоб завидовали. Всю жизнь я мечтал, чтоб мне завидовали, чтоб я не был как все вы». Губы его дрожали, глаза застилала мутная пелена. «А теперь понял, зря все это. Я хочу быть как вы». Он судорожно заглотнул воздух, глаза закатились, тело обмякло. «Я хочу быть как раньше», — сорвалось с его губ еле слышно. «Вы настоящие. Остальное все подделка, как мои кроссовки». И Костя умер.